По случаю 23-летия со дня кончины Ким Ир Сена, с 5 по 8 июля деятели и жители Гвинеи и Индонезии посетили оранжереи цветов Ким Ир Сена в своих странах. В специально обставленных кабинетах оранжереи были вывешены фотографии, показывающие большие заслуги Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына. Также были выставлены классические труды исполинов, выходцев из гор Пекту и книги и фотоснимки, через которые можно узнать о действительности Суньгунской Кореи, обновляющей себя день ото дня. А на стендах стояли красивые и очаровательные цветы Ким Ир Сена, показывающие чувство глубокого уважения всех людей мира к Ким Ир Сену. Посетители смогли увидеть и фотоснимки, показывающие дипломы и медали, присвоенные Ким Ир Сену на известных международных выставках декоративных растений.